Глава третья. В литературке. На субботнике в литературно-артистическом кружке после концерта, пока служители убирали стулья для танцев, в виноградном зале Маруся, таща за рукав, подвела ко мне свою мать и сказала: «Эта женщина хочет с вами познакомиться, Нора Беет, Анна Михайловна Мильгром. Между прочим, надо самой представиться. Я ее дочь, но она ни в чем не виновата». Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса «веди себя как следует», ушла выбирать себе кавалера, ибо закон, по которому это делается наоборот, не про нее был писан. Виноградный зал так назывался потому, что стены его украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк. Кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые бари. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров — верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить перед собою, хотя уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети XIX века и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса первых строителей города Ришелье, Дерибаса, Воронцова и всего того пионерского поколения негациантов и контрабандистов с итальянскими и греческими фамилиями. Прямо передо мною крыльцо городской библиотеки. Слева, на фоне широкого, почти безбрежного залива, перистиль Думы. Оба не посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам итальянской улицы, в мое время уже носивший имя Пушкина, который там писал Онегина. Обернись назад к английскому клубу и поодаль левому фасаду городского театра. Все это строилось в разные времена, но все с одной и той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным именем, словно взятым из предания о царстве на восток от солнца, на запад от луны. И тут же у самого особняка литературки, тоже по-братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене, начинался один из спусков в пропасть порта. И в тихие дни оттуда тянуло смолою, и доносилось эхо элеваторов. В то подцензурное время литературка была оазисом свободного слова. Мы все ее участники сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло. Прямой крамолы там не было. Все мы были так выдрессированы, что слова вроде «самодержавие» и «конституции» сами собой как-то не втискивались еще в наш публичный словарь. Но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы до гауптманова затонувшего колокола, во всем рокотала крамола. Чеховская тоска воспринималась как протест против строя и династии. Выдуманные босяки Горького вплоть до Мальвы, как набатный зов на баррикады. Почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было. Партии еще не было, кроме подпольных. Легальные марксисты и народники не всегда точно знали, чем они друг на друга не похожи, и безропотно числились заодно с будущими кадетами в общей безбрежности передового лагеря. Но вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять запальчивую программную нетерпимость. Кто-то представил доклад о Надсоне, где доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель. Кифа Мокиевич в стихах. Два часа подряд его громили оппоненты за реакционность этого взгляда, и председательствовавший грек по профессии страховой инспектор собственной властью лишил докладчика права на последнее защитительное слово. И так он и остался опозоренным навеки. А в чем был состав преступления, не помню. И не важно. Но тогда все это было потрясающе важно. И как тот особняк стоял в главной точке города географически, так были четверги литературки средоточием нашей духовной суеты. Оглядываясь на все это через 30 лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все 8 или 10 племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто. Года через 2 это изменилось, но на самой заре века мы искренне ладили. Странно. Дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев. Исключения попадались сравнительно редко. Но мы еще не задумывались, почему это так. Подсознательно считали явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума — символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это настроение его примирительную поверхность и его подземную угрозу один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую-то застольную речь. «За самую печенку вы меня сегодня цапнули», — сказал он, трижды лобызаясь. «Водой нас теперь не разольешь, побратимы на всю жизнь. Жаль только, что вот еще болтают люди про веру. Один русский, другой еврей. Какая разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот Икс, тот другое дело. У него душа еврейская. Подлая эта душа». Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожою с удивительно добрыми глазами. Очень извинялась за выходку дочери. «Вам не до старух, вы хотите танцевать?» Я правдиво объяснил, что еще в гимназии учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в состоянии постигнуть разницу между кадрилью и вальсом в три па. Мы сели в уголок за фикусом и разговорились, причем я сначала пытался беседовать галантно. «Моей дочери скоро 20 лет. Кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в приготовительном классе?» Но она просто отмахнулась и без церемонии сразу перевела меня в детскую. «Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал вашего покойного отца когда-то на Днепре. Мы часто о вас говорим, и я хотела вас спросить, отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?» Для первого знакомства это был очень обидный вопрос, но у нее был особый талант, потом еще в большей степени я нашел его у Маруси, говорить самые неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно. «Без профессии? Да ведь я уже сколько лет газетчик!» Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал, что вот уже 10 лет прыгаю на одной ноге. «Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще 2. Нельзя всю жизнь сочинять фельетоны. Игнац Альбертович — это мой муж. Охотно устроил бы вас у себя в конторе. Или подумайте об адвокатуре. или что-нибудь, только нельзя же болтаться человеку в воздухе без настоящего заработка. Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но почувствовал, что не поможет ему защита. В ее представлениях о социальной лестнице просто не было для него ступени. В старину, говорят, так смотрели все порядочные люди на актеров. Или, может быть, это проявился атавизм еврейский, и мое занятие казалось ей чем-то вроде профессии меломеда, за которую берется человек, потому что ничего другого не нашлось. Я бросил апологию и перешел в наступление. Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей, эту старшую барышню и Сережу. Скажите, как у них-то прививаются ваши благоразумные советы? Оба они прелесть, но что-то, боюсь, не в вашем стиле. «О, это другое дело. Они мои дети. Я скорее на крышу гулять полезу, чем стану им советовать». «Как так?» «Последний человек, которого люди слушают, — это мать. Или отец, все равно». В каждом поколении повторяется трагедия отцов и детей, и всегда одна и та же. Именно то, что проповедуют родители, в один прекрасный день оказывается детям осточертело, заодно и родители осточертели. Спасибо, не хочу. «Умница, дама!» — подумал я и решил, что занятнее не проведу вечера, чем с нею. Эта семья меня уже заинтересовала, я стал расспрашивать о ее детях. Она охотно рассказывала минутами с такой откровенностью, которая и в чуже меня бы резнула, если бы у нее все это не выходило по-милому. Между танцами подбежала к нам Маруся, сказала мне, указывая на мать: «Берегитесь, она форменная демивьерж, обворожить обворожит, а на роман не согласится», и тут же сообщила матери: «Весь вечер танцую с НН, влюблена, жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут», и убежала. «От слова не станется», — сказал я утешительно, думая, что Анна Михайловна смущена конкретностью этого прогноза. Но она ничуть не была смущена. У девушек этого поколения что слово, что дело, разница их не пугает. «А вас?» «Всякая мать за своих детей тревожится. Но меньше всего я тревожусь именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть ли не до луны, падаешь как будто в пропасть. Но это все только так кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть граница, дальше которой ее никакие усы не отцарапают, хотя я, конечно, не хотела бы знать точно, где эта граница. Но вот мой муж, Игнац Альбертович, был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках. Я и по виду сказал бы, что хлебник. Так и оказалось. Судя по акценту, он в русской школе не учился, но, по-видимому, сам над собою поработал, особенно усердно, как было еще принято в его поколении. Читал немецких классиков, впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов особенно почему-то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом «интеллигент». Слово столь же зыбкого содержания, как у англичан «джентльмен». У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные манеры. Как и настоящий интеллигент, может спокойно, даже зевнув, обнаружить незнание Мопассана или Гегеля. Дело тут не в реальных признаках, а в какой-то внутренней пропудренности культуры вообще. Но вместе с тем в Игнации Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира делов, знающий цену вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это все я узнал после, когда сошелся с семьей, хотя и в той первой беседе мне врезались в память некоторые его оценки. Анна Михайловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а намерен весь век остаться сочинителем. «Что ж», — сказал он, — «молодой человек, очевидно, имеет свою фантазию в жизни. У нашего сына Марка, что ни месяц, новая фантазия. Я ему всегда говорю, с Богом желаю успеха, только помни, если тебе удастся, я скажу, молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если провалишься, я скажу, да разве я еще с его рождения не знал, что Марка дурак?» Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше от себя на их собственных детей. Это было нетрудно. Анна Михайловна явно любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали точно таким, каким я его уже знал. Игнац Альбертович, протирая очки, закрепил это описание формулой несколько неожиданной. «Вообще шарлатан! Люблю шарлатанов!» Зато о Торике, его звали Виктор, самым младшим, Анна Михайловна говорила почтительно, хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику, недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив. Когда у матери было воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больной лучше всякой сиделки. «Есть, — сказал Игнац Альбертович, — люди, которые любят суп с лапшою, а есть и такие, что любят его с клёцками. Это непросто. Это два характера. Лапша — дело скользкое. Если повезет, наберешь целую копну, но есть риск, что все соскользнет. А с клёцками никакого беспокойства. Больше одной не выловишь, зато с мясом. И уж наверняка. У нас Сережа любит суп с лапшою, а Торик с клёцками». Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях. Но он очень сочно все это изложил. Я спросил: «Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа говорил, что есть еще сестра Лика». Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он на пол и сказал раздумчиво: «Лика». «Лика — это не сюжет для разговора во время танцев».